Альфред Ван Вогт. Путешествие космической гончей. Часть первая. Глава первая. Кэрол медленно шел вперед, все дальше и дальше. Темень безлунной, беззвездной ночи неохотно уступало место сумрачному красноватому свету зари, заполняющему небо слева от Кэрла. Свет был скучным, тусклым и не нес в себе тепла. Мало-помалу обнажался ландшафт, нереальный, будто из ночного сновидения. Безлесная черная равнина, черные зубчатые скалы вдали, над причудливой линией горизонта поднималось розовое солнце, щупальца света неуверенно прокладывали себе дорогу средь утренних теней. Вот уже почти 100 дней он занимается поисками идов, и нигде ничего. Его силы и терпение были уже на исходе. Внезапно он остановился, насторожившись. По его огромным передним лапам пробежала дрожь, острые когти изогнулись дугой. Растущие из плеч толстые щупальца волнообразно заколыхались. Он повел туда-сюда головой, очень похожей на кошачью, в то время как состоящие из маленьких тоненьких волосков усики, образовывавшие по бокам его огромной головы нечто вроде ушей, отчаянно завибрировали, изучая каждый звук и шорох в эфире. Ответа не было. Его сложная нервная система не приняла ничего, что напоминало бы ответный сигнал. Никакого намека на присутствие ид-существ, его единственного источника питания на этой пустынной равнине. Кэрол безнадежно припал к земле. Его огромный силуэт вырисовывался на пурпурном фоне неба, как выгравированная на камне фигура тигра или гигантской кошки. Кэрола беспокоила потеря контакта. Его органы чувств, когда все было в порядке, обнаруживали ид-существа на расстоянии нескольких миль в окружности. Теперь же порядок был, по-видимому, нарушен. Его неудавшаяся попытка установить контакт указывала на физическое расстройство, на смертельную болезнь, о которой ему приходилось слышать. 7 раз за последние 100 лет он натыкался на керлов, таких слабых, что они уже не могли передвигаться. Он без труда убивал их и забирал то малое количество идов, что еще поддерживало их жизнь. При воспоминании об этом Кэрол вздрогнул. Потом он громко зарычал, звуки его голоса завибрировали в воздухе, отдаваясь эхом в горах, инстинктивное выражение его воли к жизни. И вдруг, высоко над линией горизонта, он заметил крошечную светящуюся точку. Она быстро приближалась и также быстро вырастала во всеувеличивающийся металлический шар. Потом шар превратился в круглый корабль. Огромный, сверкающий, как отполированное серебро, он явно замедлял свой ход, просвистев над самой головой Кэрла. Затем корабль отклонился вправо, за черную линию холмов, секунду повисел неподвижно и скрылся из виду. Кэрл вышел из оцепенения и с быстротой тигра понесся вниз по склону. Его круглые черные глаза горели алчным огнем. Усики антенны, будто забыв о своей уменьшающейся активности, так сильно вибрировали, посылая сигналы об идах, что тело ответило им острым приступом головной боли. Далекое солнце теперь розоватое висело высоко в пурпурно-черном небе, когда он припал к скале и уставился из-за нее на простиравшиеся внизу перед ним развалины. Серебряный корабль показался ему совсем маленьким посреди пустынного лежащего в руинах города, и все же в нем, в корабле, было столько живого. Угадывалась такая сила затаившегося движения, что он казался властелином этой пустыни. Словно в колыбели он покоился во впадине, возникшей под действием его веса при посадке, являя разительный контраст с мертвыми линиями города. Кэрол, не мигая, смотрел на двуногие существа, появившиеся изнутри корабля. Небольшими группками они стояли у подножия лестницы, тянувшейся из ослепительно яркого отверстия, находящегося в сотне футов над землей. Его глотка сжалась, его сознание помутилось от дикого желания броситься и смять эти казавшиеся игрушечными существа. Их тела испускали свойственную для идов вибрацию. Клетки памяти затормозили этот импульс, пока он не успел подобраться к мускулам. Это было давнее воспоминание о прошлом его расы, о машинах, умеющих уничтожать, об энергии, превосходящей мощь его собственного тела. Он успел заметить, что тела этих существ окутаны прозрачным блестящим материалом, сверкающим под лучами солнца. Память перегрела каналы его схем. Только теперь Карл подумал о том, что это должно быть экспедиция с другой звезды. Ученые будут исследовать, а не разрушать. Если он не нападет, ученые не станут его убивать. Ученые тоже глупы на свой лад. Осмелев от голода, он вышел на свободное пространство. Он увидел, что существа сразу его заметили и стали смотреть в его сторону. Трое, находившихся к нему ближе, медленно повернули к более удаленным группам. Самый маленький из них вытащил из футляра на боку металлический прут и держал его в руке. Все это насторожило Кэрла, но он продолжал продвигаться вперед. Поворачивать назад было слишком поздно. Эллиот Гроссвенф остался там, где стоял, возле трапа. Он уже привык держаться на заднем плане. Единственный нексиалист на борту космической гончей. Он месяцами игнорировался специалистами, которые не слишком понимали, что такое нексиалист, и вообще очень мало об этом беспокоились. Гроссвенф планировал исправить такое положение дел, но пока подобной возможности не представлялось. Передатчик, монтированный в шлем его скафандра, ожил. Кто-то негромко рассмеялся и произнес: «Что касается меня, то я не пойду на риск близкой встречи с таким великаном». Гроссвенф узнал голос Грегори Кента, главы химического отдела. Слабый физически, Кент был, однако, сильной личностью. На борту корабля у него имелось много друзей и сторонников, и он уже выставил свою кандидатуру на пост директора экспедиции на предстоящих выборах. Их ожидали с нетерпением, они вносили определенное оживление в монотонную жизнь корабля. Из всех, кто следил за приближающимся чудовищем, лишь Кент вытащил оружие и теперь держал его в руке. Ему ответил другой голос, более низкий и спокойный, принадлежавший, как распознал Гроссвенф, Хэлу Мортону, директору экспедиции. «Вы слишком мало оставляете места случайностям, Кент. По всей вероятности, это и привело вас в экспедицию». Замечание было дружеским. Оно оставляло без внимания тот факт, что Кент уже реально претендовал на пост директора, который занимал сейчас Мортон. Конечно, его можно было рассматривать и как некую дипломатическую уловку, если принять во внимание, что таким образом наивные слушатели – а пообещались о том, что Мортон не питал злых чувств к сопернику. Гроссвенф не сомневался в том, что директор способен на подобный ход. Он считал Мортона умным, честным и весьма проницательным человеком, который мог без труда управлять любой ситуацией.